Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-5939, код Москвы 495. И короткий номер для смс-вопросов 5522. В начале сообщения обязательно напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Ну, сначала хотел бы сделать небольшое объявление нашим радиослушателям, что 23 апреля в 18:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинка, состоится очередная встреча с редакцией «Радио Радонеж». В ней примут участие протоиерей Олег Стеняев, главный редактор радиостанции Николай Бульчук, директор Евгений Никифоров, ведущая, доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. На встрече можно будет приобрести, обратите внимание, братья и сестры, что на этой встрече можно будет приобрести качественные приемники для прослушивания нашей радиостанции, специально подобранные редакции. Стоимость ориентировочно 1500 рублей. Проехать можно до метро библиотека имени Ленина, улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал. Также, братья и сестры, хотим поблагодарить всех тех наших радиослушателей, кто принял участие в подготовке подарков для детей-инвалидов, для заключенных, для малоимущих. На Пасху мы им всегда формируем подарочки небольшие с вашей помощью. Кто принял в этом участие, особая благодарность. И знайте, что Господь этого не забудет. Как вы поучаствовали в радости других, так и Господь и в вашей жизни посетит вас радостью. Итак, батюшка, начнем. Начнем. Вот с чего бы хотела сегодня начать. Как-то давно шел эфир в этой студии. На вопрос отвечал отец Дмитрий Смирнов. И в прямом эфире прозвучал вопрос одной женщины. Она мать-одиночка, у нее на руках малолетний ребенок. Ее муж бросил. И она задавала вопрос, что мне делать, отец Дмитрий? Как мне дальше жить? Эту передачу слушала одна монахиня нашего монастыря. Ей уже 80 с лишним лет. Сама она из Чернигова. И вот она рассказывает, когда она была маленькая, их было у матери 8, по-моему, или 9 детей. Отца забрали на фронт, убили. А Чернигов, где она жила, по Черниговым, был оккупирован немцами. И вот немцы вывели их из дома, взорвали на их глазах их дом, хорошо их не расстреляли, и ушли. И вот их мать осталась с малолетними детьми, там мало-мало меньше, на улице в чистом поле. И говорит, вот интересная ситуация. Тогда, в такие тяжелые времена, у нашей матери не опустились руки, она всех нас подняла. На ноги поставила, сделала нас людьми. А вот эта вот женщина, нет, конечно, понятно ее горе, что ее муж бросил с ребенком малолетним. В наше время остаться на руках никому не пожелаешь. Ей можно только посочувствовать. Но вот что интересно, она от этого уже впадает в уныние. А ее мать, оставшись с девятерыми детьми на руках, не впала в уныние. Что я хочу этим сказать? Вот у вас богатый, батюшка, жизненный опыт. Вы верили в Бога тогда, когда за это люди сидели в тюрьме, за веру в Бога. Вот сейчас идет пасхальный период. Расскажите, какие тогда были люди, христиане? Ведь тогда христосоваться во всеуслышание было нельзя, можно было за это и пострадать. Как вы в ваше время праздновали Пасху? И какие были тогда люди? Христос воскресе. Ну вот ты сейчас рассказал о матушке Феодосии, Сивнице. Ведь одна и та же почти участь пришла к нам в дом. У моей матери было 7 детей, мне было 2 года. Вот, и когда отца забирали на фронт, на войну, говорят, все забрали, то, что было в доме. И кружки, и ложки, все на фронт. Даже картофель резали тоненькими пластиками и сушили, и все посылками на фронт отправляли. Правда, когда отца провожали на фронт, вся семья, я был маленьким, 2 годика, и он передал матери и сказал, вот его храните, он вам поможет спастись. Ну и в 41-м году убили. Отца. Отца, да. И вот представь себе, есть нечего. Правда, дали колхозный большой дом, топить нечем. Есть нечего. Я прекрасно помню, за стенки держались, от голода падали. Но все-таки Господь нас спас. И что интересно, никто не умер с голоду. И матери приходилось тряпками оборачивать ноги зимой. Брала салазочки, сани маленькие. Проходила деревни 2-3, зимой. Там дадут 3-4 картошки. Она помоет их, протрет на терке, большой котел приготовит. И каждому по ложке давали. И ничего. И так вот целый год мы добирались. Денег не было. До города Алейска. То в одном село нас приняли, то в другое. Ну, корова была, телега была. Меня везли на телеге этой. Приехали в город Алейск, дали участок земли, 6 соток. Ни одной копейки нет. Это для чего говорю? Чтобы мы всегда Бога благодарили за все и не роптали. Выкопали яму. Где-то старшие братья нашли несколько горбылей. Покрыли эту яму. Ботвой завалили, землей. Это наше было жилище. На живот ложись, опускайся в яму. А в яме, понятно, там всякие... Насекомые. Насекомые. И вот приходилось дом строить. Ну, это так, не дом, а просто землянку. Вырыли в земле по пояс. Да, глина, солома, перемешали все, с водой высушили, саманные такие, ну, кирпичи. И вот построили землянку, так что стоишь, и через землянку можно видеть, кто там ходит. А сверху глины замазали. Два маленьких окошечка. А когда зима приходит, заносило все снегом. И чтобы опуститься к окну, надо было делать из снега ступени. Топить нечем. Отопили кизяк, где коровы паслись. Собирали эти лепешки в мешок. И вот приносили и на зиму. Так что даже хлеба мы не видели, конечно, с 45-го года до 53-го. Пенсию давали 30 рублей. Мать купит полмешка муки, чуть-чуток масла, керосину. И керосин окна заносило, так что мы сидели во тьме и холодными. Одежды нет. И вот в таких условиях надо было учиться, ходить в школу. Вот это суровая жизнь была такая. Но для чего Господь это попустил? Потому что жизнь наша – это школа. Все случаи – это уроки. И Господь смотрит, как мы в одном случае, в другом будем вести себя. Если будем благодарить Бога за эти условия жестокие, Бога будем благодарить, то в это время в человеке вырабатывается характер мужественный, все переносить, и болезни, и скорби, и поношения, и оскорбления. А плюс к этому еще атеистическая пропаганда. В школу вызывали в первом классе, в учительскую, директору. Почему носим крест? И меня вызывали, мать. Но Бог дал, что крест мы не снимали до самой смерти. Надо носить крест. Может, что-то... У нас поступил первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, отец Амвросий. У меня продолжение разговора вчерашнего о заупокойных молитвах. Скажите, пожалуйста, о ком нельзя молиться? На панихиде, на ектенье и на проскомитии? Я думаю, что он нам закончил семинарий. Отец Элазар ответит на это. Ну, это общеизвестные такие моменты, что кого нельзя поминать в храме, на панихиде, некрещенных. Особенно на проскомидии некрещенных людей, неверующих людей, отступивших от Бога, крещенных, но отступивших от Бога, богохульников, самоубийц, еретиков, самоубийц, уклонившихся, да, от истинной православной веры. Вот их нельзя поминать на литургии, на панихидах. В частных молитвах можно, но вот по особому благословению священника. Батюшка, нам еще вот такой вопрос вот задали, ну, похожий. Батюшка, подскажите, пожалуйста, допустимо ли дома во время чтения псалтыри на славах совершать краткое молитвословие за Украину своими словами? Или достаточно молитвы о прекращении междоусобной брани, которую читают на божественной литургии? Роман. Ну, что скажем? что Россия и Украина – это единый народ. Он перемешанный. 50% на Украине русских, 50% украинцев в России. Все перемешано, все единое. Можно молиться и подавать на божественную литургию, особенно за тех, кто погиб, и на псалтерии, на славах, и Евангелие читать на главах, можно молиться, и в утренних молитвах, и в вечерних молитвах, и своими словами можно молиться. Все принесет какую-то пользу. Батюшка, давайте все-таки вернемся к нашей основной теме. Вот расскажите, как вы, как Пасху вы справляли в те времена? Ну что, представь себе, 30 рублей. Пол-литра покупали керосина, чтобы только покушать. Зажигали лампу, а так сидели во тьме. Даже приходил к нам немец, вот, который рядом. Он играл на скрипке. И вот он зайдет и говорит, можно? Можно. И вот мы сидим во тьме. И он наиграется вдоволь. Кто-то его слушает. Говорит, ну простите, я пошел. Вот. И на Пасху вот пирожков мать могла спечь. И приходили дети по два, по три человека и пели пасхальные. Христос воскрес из мертвых тайным путем. И мать даст один пирожок на всех. Вот так справляли. И на душе была радость, ликование. Ведь воскресение Христово это не по-человечески, это 2000 лет тому назад было. А у Бога времени-то нет. Время-то относительно. Значит, и страдания Христа, и Его воскресение. Вот это все реально. И Господь давал великую радость. Ведь вся жизнь-то не в том, что все имеешь. А вот радость должна быть в душе. А то приходит человек крепкий, здоровый, сильный. Какие-то молитвы, знаешь, никаких. А вера есть. Так вот представь себе, самое главное, я говорю, что у нас? Душа. А тело – это одежда нашей души. Для тела все блага, для души ничего нет. И человек становится ходячим трупом. Все только для плоти, для души ничего нет. Батюшка, у нас еще звонок. Давайте послушаем. Задавайте вопрос. Алло, Александр. Да, воистину воскресе. Батюшка, я хотел бы узнать ваше мнение. Как по-вашему, много ли спасающихся? Много ли спасающихся? Много, да? Или нет? Да. Но это в Евангелии Господь говорит. Широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в обитель рая. И вот узким путем людей идут очень мало. Один священник служил службу, и один прихожанин после службы спросил священника: «Батюшка, скажи, а сколько идут людей в рай и сколько людей идут в ад?» Вот, ну ты же видел, когда я служу, он в селе служил, вхожу на колокольню и начинаю звонить. И так я посмотрю, что со всех сторон в это село собираются люди. Смотрю, там две бабушки идут, там дедушка с внуком идет, там четыре бабушки идут. И так смотришь, к концу службы полный храм набирается. Вот так люди набираются в обители рая. А в ад, вот когда служба кончится, и все в одну дверь, да еще сзади кричат, что вы там задерживаете? Быстрее проходите. Вот так идут в ад. Батюшка, вот в храм в ваше время было ходить опасно. Но вот вы в храм на Пасху ходили в вашем детстве? Ходил. Если у меня обуви не было, вот если какие-то что-то попадало, на Пасху ходили. Но большинство босиком бегали. Если Пасха поздняя. Я, насколько знаю, вы же ходили на службу к знаменитому отцу Пимену. Да. Отец Пимен, который нас крестил. Может быть, расскажете про него? Ну, это большая тема. Но кратенько сказать так, что его молодым руку положили, он принял монашество, и его забрали куда-то на северные края лес валить. За веру. За веру. Как священника. И вот кормили очень скудно, лишь бы только человек не упал. И вот однажды лежим на нарах, вместо одежды вот ветки от елки. И ими накрывались. Ну, вот я возьми да скажи, вот нас так здесь держат, как скот. Охранник услышал, схватил меня за руку к щипцами, вытащил на улицу и поставил под крышу, где вода текла. Капель. Капель. И прям на голую голову. И потом размахнулся, хотел меня ударить прикладом. Думаю, сейчас все, конец мне. И в этот момент я как-то увернулся. Он промахнулся. И через несколько дней я был без сознания. И тут новый этап. Пригнали людей. И мне, как слабого, возвратили назад. И когда я приехал, а в это время был указ Сталина всех вернуть с поля боя. Священников всех. Священников. И из тюрьмы. Ну и зашли, когда в алтарь. Алтарь весь был опоясан тряпками. Вот, все сняли. И там оказался Евангелие, крест, антиминс. И я, не входя из храма, 3 дня, каждый день служил, потому что народ уже скучал без службы. И в это время я открестил, исповедовал и причащал. Я к чему это говорю? Я упал до предела, все. И тут воды согрели, меня обмыли после тюрьмы. Я потерял сознание. И вот еле-еле прихожу в сознание и слышу голос. Молись, молись, молись. Я молюсь, молюсь, молюсь. И в это время открывается такое, что я знаю все мысли людей. И что будет, и все то, что прошло. То есть открылся весь духовный мир. Я даже знаю, батюшка, что есть еще один священник, отец Виктор Бирюков из Бердска. Из Бердска. Это под Новосибирском. Mm-hmm. Он знает и вас, знал и отца Пимена, и у него про него, про самого можно целую передачу Ему самому можно целую передачу посвятить. У него тоже жизнь интересная, и божественные посещения у него были. Я знаю, что он написал про отца Пимена книгу. Так вот, не помню. Это мой духовный отец был. Отец Пимен. Да. Он вас крестил. Он крестил. Я знаю, что был он очень прозорливый. Вот вы сказали. И вот когда мне было там 7 лет, и у него мальчики ходили в стихарях со свечами, и мне так это хотелось тоже служить. Однажды я осмелился, подошел к кресту. Я говорю: батюшка, а можно мне вот так ходить, как эти мальчики? Он улыбнулся и сказал: ну, через некоторое время Господь исполнит твое желание. И прошло 20 лет. Вспомнил, батюшка. Эта книга называется «Отца Виктора Бирюкова. На земле мы только учимся жить». Правильно. И там вот описана жизнь отца Пимена. Очень интересно. У нас еще один зазвонившийся. Давайте послушаем. Говорите. Добрый вечер, батюшка. Христос воскресе. Боюсь, у меня вот воскресе. Какой вопрос. А вот я решила идти, ну вот как вы сказали, ну как вратами. Узкими. Узкими вратами, да. Вот вы мне скажите, по вашему слову поступлю. Вот что я должна делать? Ну, то есть, вот что я должна делать? Я точно знаю, что я иду узкими вратами. Вот от чего я должна вообще отказаться раз и навсегда? Всего доброго. От греха раз и навсегда, насколько это возможно, отказаться. Вот. И смириться. Потому что Господу приятно видеть людей тех, которые смиренные, о себе высоко не думают. Вот никого не осуждают, не раздражаются, не ругаются, не обижаются. Это очень приятно. Я одну видел женщину очень интересную. Вот вчера. Знал ее, она такая страшно злющая. Ну, ужасно злющая. Ну, я год цел ее не видел, а вчера увидел ее. Она такая добрая. С такой радостью пришла. Ой, говорит, батюшка, как я хочу вас видеть. Вот. И уже приятно такого человека видеть, когда он мирный, спокойный, любвеобильный. И вот это, когда человек злой, сразу отторжение от него идет. И приятно бывает смотреть человека, когда он всегда радостный, спокойный, уравновешенный, мирный, тихий. Как это хорошо. И как противно, ужасно противно, когда человек одевает маску, демон одевает маску этого человека и через него действует. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495, также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только вначале напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Давайте, батюшка, послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна из Москвы. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшки, расскажите, вот современные еретики, о них что-нибудь расскажите. Вот кочетковцы, вот что они собой представляют, и чем они нам опасны? Мы же совсем как эти, ничего не понимаем, оказываемся вот такими. Ну, знаете, еретиков так много раскольников, сектантов, что конкретно от них, об них, о каждом говорить не хочется. Скажем только одно, между ними есть одно общее. Они все отпали от Бога. Они все находятся вне церкви. Может быть, обычному православному верующему вникать в это и не стоило бы. Лучше думать о том, как не грешить, как избавиться от страстей и пороков. Но надо знать одну вещь. Что нам нужно не стать сектантами, раскольниками и еретиками. Не думайте, что это вопрос разговор праздный, что нас это не касается. Ничего подобного. Если человек будет грешить и не каяться в грехах, отпадет от Бога. Вот нам об этом нужно знать всегда и помнить. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Скажите, пожалуйста, батюшки, вот когда человек умирает, какой крест нужно ставить, деревянный или железный? Вот какой, прочнее вот или что? Вот, или это не имеет никакого значения? Ну, там, памятник или что? Вот как лучше поставить? Угу. Ну, у кого какие есть средства. Можно золотой крест поставить, серебряный. Бриллиантовый. Да, или железный. Деревянный, он быстро сгниет. Ставится в ноги. Чтобы человек, перед человеком был крест. Когда все восстанут, и крест будет перед ним. У кого какие есть средства? Некоторые памятники ставят. Ну. Я вчера Доснородительскую видел прекрасный памятник. Один грузин поставил. Значит, с обратной стороны умиление Матери Божией. Икона. Да, такой прекрасный, высеченный из камня. А с обратной стороны крестик, и он сидит на каком-то месте, такой прекрасный его образ. Батюшка, вот принципиально, что будет стоять, крест или памятник? Но если памятник будет с крестом, это нормально. Но лучше всего, чтобы был крест. Ясно. У нас еще один звонок. Христос воскресе. Воистину воскресе. Геннадий Егорович из Подмосковья. Отец Елизар. Да. Позвольте напомнить, у нас как-то был звонок от нас в радиоэфир, радиостанция «Радонеж», радиослушателям, про отца протоиерея Валентина Бирюкова. Валентина, непридуманные рассказы на земле, мы только учимся жить. Да, множество Валентина. Изданий Свято Данилов монастырь издал. Это одна из лучших книг по нашему соображению, какие только существуют в православии. Одна из лучших книг. Там про войну он рассказывает, сколько спасительных про происподний язык, как это все погибали от него, пользуясь им, и как про пьянку и так далее. Да, спасибо Господи, что поправили. Действительно, не Виктор, а Валентин Бирюков. Валентин, да, протоиерей. Да. У него два сына служат. У него четыре сына. В Новосибирской епархии они живы, и один из них был на радиостанции «Радонеж», и мы спрашивали его, что он жив-здоров, и, слава Богу, на покое находился. Ему уже где-то за 85 лет. Мы знаем лично отца Валентина. Беседовали с ним лично, и сыновей священников его знаем, в хороших отношениях с ними находимся. Да, действительно, спаси Господи, что поправили. Отец Валентин зовут, а не Виктор. Ну вот матом нельзя ругаться. А вот старец Паисий, когда еще не был в монастыре, а война была в Греции, и там один человек в этой команде очень часто мутекался. И он его вразумлял, говорит, нельзя, это же большой грех, нельзя. А он все равно голову не брал. Ну, тогда, говорит, да будет воля Божия. И вот когда летел снаряд, а когда снаряд летит, то в это время надо пригнуться, рот открыть, потому что взрыв может перепонки лопнуть. И он когда рот открыл, и в это время маленькая частица металлической пыли попала ему в кончик языка. Этот язык опух, и во рту не помещался. А я ему, говорит, сказал, вот видишь, тебе же предупредили, нельзя это делать. Да, вот отец Валентин рассказывал тоже. Помните, батюшка, что у них был расчет? И они как раз стояли в такой точке. Их расчет занимался обороной Ленинграда. И стоял такой, 6 человек, находился в такой точке, что когда стреляли наши войска по немецким позициям, снаряды наши залетали к ним на позицию. когда немцы стреляли по нашим, то немецкие снаряды к ним на позицию залетали. И там, говорит, у нас неверующих не было. Потому что каждый день тебя обстреливают до такой степени, что солнце не видно, земля сверху летает. Солнце закрывает земля. И вот мы дали все обет всем расчетам, дали обет Богу, что чтобы нас Господь сохранил, мы не будем ругаться матом. И никто из нас не ругался матом. И все выжили. Хотя выжить было бы просто невозможно. Он много другого интересного рассказывал. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем. Скажите, пожалуйста, дорогой батюшка, Христос воскресе? Христос воскресе. Но на псалтире поминаю о здравии и упокоении. Ну, можно сказать, даже очень многих, даже просто знакомых. Тут вот недавно узнала, что как бы этого делать, ну, как бы не надо, потому что некоторые в церковь не ходят и даже и не желают слушать о Боге. Как мне правильно поступить? Машка, если совесть позволяет, а совесть – это божественный голос в нашей душе, то можно молиться за всех, потому что все нуждаются в молитвах. Много было таких случаев, когда вот и за самоубийцев молились, и Господь спасал. Ну, один священник о всех самоубийцах молился, но была у него немощь, винопитие, и архиерей хотел его снять. И он даже какое-то время не служил. И вдруг все усопшие явились. И говорит, батюшку... Архиерею явились. Архиерею. Явились усопшие. Да. Пусть батюшка служит. Нельзя его отлучать от службы. Да. Это было. Батюшка, еще один звонок у нас. Говорите, мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Отец Амвросий, тут такое дело. Как бы вот к вам попасть на разговор вот в Москве бы, а? Как вот узнать, когда вы приедете и вообще в каком храме, какое метро, как добраться? Спаси Господи, а то тут случай такой. Машка, это невозможно. Вот сейчас, допустим, я объявлю, что в такой-то квартире я нахожусь. Ну и человек 500 сразу придут. Да, побеседовать. Поэтому, если хотите, лучше выберите время, приезжайте в Иваново. Да. В наш Веденский монастырь. Приедете в Иваново, можно поездом, можно автобусом. И любого ивановца спросите, где находится Красная Церковь. Вам любой ивановец подскажет, как туда добраться. Не спрашивайте Веденский монастырь, никто не знает. А вот Красную Церковь знает весь город. Угу. Батюшка, еще один звонок у нас. Давайте послушаем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшки, пожалуйста, помогите. У меня вот горе тут открылось. Я была на Святой Земле, и нам Пкит предложил Святой Маслице от гроба Господня. Ну, мы все согласились, деньги отдали. Вот. А потом на следующий день пошли гроб Господня сами, и там греки раздавали масло. Я говорю, ну надо же так, доллар, а нам за 5 продали. И пришла потом в гостиницу и говорю, вот так и так. Батюшки, мне вразумите, я смутила человека, значит, который, это грех на мне. И еще, оказывается, люди, которые это слышали, я их тоже в грех вела. Вот мне как теперь быть? Понятно, что я должна покаяться, но я уже причащалась. Вот. И мне теперь этих людей найти, с ними примириться, попросить прощения? Или как мне быть? Я даже не знаю, где они все живут из нашей группы. Матушка, во-первых, первое, что вам нужно сделать, это успокоиться. Второе, что вам нужно сделать, перестать себя накручивать. Третье, что вам нужно сделать, пойти на исповедь покаяться. И четвертое, что вам нужно сделать, предать все воле Божией. Господь сам этих людей утешит, успокоит, и они забудут. Поэтому вы на себя берете вину больше, чем оно есть на самом деле. Так что успокойтесь и не переживайте. Не берите в голову. Как вот мы, батюшка, с вами были вот недавно у одного священника, А на него стали нападать безбожники. И он рассказал: я вот терпел. Ну, вижу, что уже мое терпение не идет им на пользу. Они еще все больше распаляются. Тогда, говорит, я вышел в храм и помолил, и сказал своим прихожанам: дорогие братья и сестры, ну, вы видите, как вот наши благодетели, в кавычках, да и не в кавычках, действительно благодетели, надо же терпеть ради спасения, нападают на наш храм и хотят его закрыть. Видимо, у них нету проблем, раз они так усердно занимаются нашим храмом. Давайте помолимся с вами Господу, чтобы у них появились свои заботы, чтобы у них не было времени заниматься нашим храмом, вредить нашему храму. Ну и совершили молебен архистратику Михаилу. Ну и Господь послал заботы этим людям. Перестали дергаться. Перестали дергаться, потому что там таблетки нужно стало покупать. Вот. С детьми появились проблемы. То есть, когда мы хотим кому-то навредить, высказать, надо вспомнить, что если мы кому-то навредим, выскажем, кому-то будем докучать, по-мирски говорит, доставать, надо бояться, чтобы этот обиженный человек не помолился за нас Богу и не сказал: Господи, займи-ка его делом, чтобы он больше меня не докучал. А так, батюшка, успокойтесь, все нормально. Еще один звонок, батюшка, давайте послушаем. Мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Батюшка Амвросий, я хотела вас поблагодарить за ваши проповеди. Вот я из интернета скачивала, у меня папа болел, год назад умер, Борис. Вот, и он был лежачий уже, ну, год и с лишним. Вот, и благодаря вот тому, что включал я ему проповеди, он слушал, вот, он пришел к вере и покаялся. Хотя он говорил все время, что он атеист, а потом потихоньку стал слушать. И я ему говорю, я говорю: пап, ну ты там не можешь ничего, я говорю, просто говори: Господи, помилуй. Вот, и вы знаете что, вот он два раза даже причастился. Самое главное, что он до этого когда-то, ну, служил в КГБ, он даже был уполномоченным по религии. Угу. Матушка, ну, вот в воскресенье мне пришлось сказать проповедь апостол Фома неверный. Что такое атеизм? По-гречески «бог» – «теус», верующий в Бога – «теист». Для того, чтобы быть теистом, то есть верующим в Бога, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, знать законы и исполнять их. Это быть теист. А буква «а» в греческом – это «а» – «против». Чтобы быть атеистом, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, знать законы Божьи, идти против Бога, против всех их законов. Так что вот эти люди, которые приходят и говорят: мы атеисты. Да какие они атеисты? Ни молитвы не знают, ни Священное Писание не знают. Ничего нет у них. Это просто одни голые слова. Знаете, как вот митрополит Веденский и Луначарский вот вели диспуты. И вот был такой момент, когда Луначарский где-то больше часа говорил, что Христа как исторической личности не было. Ну и говорят митрополиту: а как вы можете опровергнуть эти слова? Вот я опровергать не буду. Обращается к залу, к народу, и говорит: дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Весь зал: воистину воскресе! Вот, пожалуйста. Другой раз был такой случай, когда он говорил, что Бога не было. Нет его. И даже в Библии написано, в Псалом, Бога нет. Он говорит: переверните листочек и погромче прочитайте. Он говорит: рече безумец. Нет Бога, рече безумец. Так в Библии написано. Другой был случай. Значит, он доказывал, что человек произошел от обезьяны. И говорят, тоже больше часа: а как вы можете опровергнуть? Может, ну, я Бога верующий, я знаю, что меня Господь создал. о товарище Луначарскому, лучше знать историю своего происхождения. Он уже себе, о себе все сказал. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, может, у меня вопрос, конечно, такой своеобразный. Вот после смерти душа по своей по своему желанию может остаться, например, жить в квартире у себя со своими родными? Или обязательно надо мытарство проходить, подниматься на небо? Она своей воли уже не имеет. Все уже отжилось. Она приходит в сферы другого мира. Там все по-другому. Точно так же, как ребенок не может по своему желанию остаться жить в утробе матери. Я как-то с одним журналистом приезжал мимо кладбища и говорю: это наш будущий городок, мы все там будем. А журналист говорит: ну хотя бы один человек из того мира вернулся, возвратился, да, в этот мир, можно было поверить. Я говорю, мы с тобой рассуждаем, как два младенца в утробе матери. Один другому говорит: слушай, Ваня, да, сроки-то кончаются, скоро мы с тобой выйдем в тот мир. А второй говорит, видать, атеистически настроенный: слушай, мы здесь полностью зависим от матери, питаемся через пуповину, а когда выйдем туда, это все прервется, и сюда ведь никто не зашел. Вот так еще рассуждают. Так что все в руках Божьих. Еще один звонок. Давайте послушаем. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Почему бесы поддерживают нынешнюю власть? Спаси Господи. Не уверен, что бесы. Мне кажется, Господь поддерживает нынешнюю власть. Потому что написано в Священном Писании, что всякая власть от Бога. Раз она стоит и существует, значит, на то есть воля Божия. А потом открываются в монастыре храмы, проводятся крестные ходы. Монастыри наполняются. Президент наш, Путин, благословил в монастыре, в Кремле восстановить два древних монастыря, сломать корпуса и восстановить два древних монастыря. Разве это бесы могут делать? Нет, конечно. Это человек только верующий может делать. А уж какие у него личные грехи, на это воля Божия. Он перед своим Богом стоит, перед своим Богом падает. Ведь интересно еще, люди как рассуждают. Вот при советской власти жилось очень хорошо. Интересно. И мне один сказал это. А часто неинтересно жить. Я говорю, вам-то хорошо жилось при советской власти, когда гнали верующих, садили в тюрьмы, священников, вот, расстреливали, убивали. Вам все хорошо было, а нам было плохо. Так вот, надо не для тела создавать все блага, а для души. А сейчас прекрасная возможность. Никто не запрещает, в тюрьму не садит. Сиди, по два канала можешь слушать. Спас и Союз. Можно радио слушать, радиостанцию Радонеж. И много-много всего читать. Я знаю, что вот наш нынешний президент Владимир Путин, с его помощью многие храмы и монастыри были восстановлены. По его прямому указанию. Дмитрий Анатольевич Медведев является председателем попечительского совета морского храма собора в Кронштадте, председателем попечительского совета Новоиерусалимского монастыря и председателем попечительского совета русского монастыря Пантелеимона на Афоне. То есть помогают монахам Афона русским жить и восстанавливать монашескую жизнь. Так вот, надо Господа благодарить и молиться за президента. Не так просто помянуть, а встать и помолиться. Господи, помоги. спаси от всех врагов видимых и невидимых. Я даже помню, батюшка, когда мы были с вами на Афоне, отец Кирион, благочинный нашего монастыря Пантелеимонова, которого вы крестили, он уже 27 лет на Афоне, он рассказывал, что для того, чтобы обсудить проблемы нашего монастыря, что ему нужно. Президент тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев. Прислал самолет специально за отцом Иеремием, игуменом Пантелеимонова монастыря, за отцом Макарием духовником и вот за отцом Кирионом. Их специально привезли в Москву, чтобы спросить у них, что нужно для монастыря. И специально потом отвезли. То есть наша власть нынешняя, несмотря на все ее там какие-то неудачи, она все-таки не запрещает нам, своим братьям и сестры, молиться Богу. И даже в чем-то помогает. Поэтому за них нужно молиться. Батюшка, наша передача подходит к концу. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Дмитрия, архимандрита Амбросия, монахини Иоанны, Вячеслава, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксаны Андрея Федоровича Елисаветы, Святослава, Неонилы Евы, Марии Иоанны Андрея, Ильи, Ольги, Христины, Вадима, Людмилы, Вениамина, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичатами, Георгия, Александра, Татьяны, Тамары, Александра, Алексея, Олега, Анны, Андрея, Светланы, Николая, Антонины, Людмилы, Анатолия, Анны, Людмилы, Анастасия, Валерия, Светланы, Виталия, Антонины, Алексея, Петра, Александра, Елисаветы, Игоря, Аллы, Вадима, Натальи, Ирины, Андрея, Елены, Веры, Елены, Марии, Сергия, Веры, Лидии, Сергия, Игоря, Владимира, Галины, Елисаветы, Антонина, Александра, Надежды, Виктора, Натальи, Иулии, Владимира и радиакона Илиазара. Ну, представлено. Это мы сейчас о здравии, батюшка. Спаси Господь, помилуй всех православных христиан. Также просим вас помолиться, братья и сестры, о покаянии рабов Божьих. Нины, Николая, игумена Варсонофия, Афанасия, Татьяны, Владимира, Арсения, Ольги, Анны, Николая, монахини Лии, Зинаиды, Веры, Алексея, Антонины, Татьяны, Натальи, Иоанна, Алексея, Владимира, Павла, Владимира, Марии, Варвары, Симеона, Игоря, Станислава, Натальи, Веры, Анатолия, Ирины, новопредставленного Владимира, и всех от века усопших православных христиан, Елисаветы. Просим, Господи, все совершение боли, не боли, дарим Царство Небесное, вечный покой. Также вот, батюшка, попросили помолиться о рабе Божьей Надежде. Батюшка, у нас пару минут для слова утешения. Но вопросы мы уже не успеваем ответить. Ну что, пара минут — это мало. Так что каждое наше движение, каждое наше слово, каждое наше дело контролируется Богом и запечатляется в вечность на все времена. Да в каких бы условиях суровых мы ни жили, нас Господь никогда не оставлял и не оставит. Самое основное – благодарить Бога и радоваться, что Господь нас воспитывает в суровом, жестком духе. Это принесет человеку огромную пользу. Батюшка, знаешь, когда вот, допустим, два боксера, если они не ведут спарринга, один тренируется, он не знает свои силы. А вот когда бой идет, они знают свои силы. Сможет ли он победить или нет? Свои слабости знает. Да. Поэтому человек, когда суровая жизнь, человек в это время укрепляется, становится духовно сильным, мощным. тогда всякие беды, и войны, и скорби, и поношения, оскорбления, и там наши все родные умирают. Господь это все видит, и если мы Бога благодарим, все это идет в радость. Потому что Господь никого не оставляет. Батюшка, нам нужно сказать, ведь Господь знает нашу меру, знает наши силы. И каждому дает Господь по силам, сколько мы понесем. И ведь Он чередует. Он сначала дает искушение, а потом дает благодать. Душа поднимается, укрепляется, ну, потом, допустим, опять искушение. Человек, прежде чем денежки иметь в кармане, надо хорошо потрудиться. Порой в поте лица. Тогда получишь ты денежки. Если получить благодать Божию, надо потрудиться тоже, потерпеть и болезни, и скорби, и поношения, оскорбления, что тебе со всех сторон обижали. Как мне одна знакомая женщина говорит: «Батюшка, меня оскорбляют, ругают, позорят с соседями. Я не могу это переносить». Я говорю: «Чудачка ты». Я говорю: «В тот день, который тебя не ругали, считай, прошел пустую». Это самое блаженное время у человека в жизни, когда его со всех сторон обижают, когда у него много болезней, страданий, мучений. Он за все Бога благодарит и радуется. Он ничего не теряет. Батюшка просит нас повторить название книги отца Валентина Бирюкова. Да. Книга называется «Непридуманные рассказы. На земле мы только учимся жить». Ну все, батюшка, наша передача подошла к концу. Да. Благодарим наших радиослушателей. Христос воскресе. Воистину воскресе. За терпение. Простите, если не успели ответить на все ваши вопросы. Помолитесь. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.